Мертвая династия. А, просто ужасно. Куча бездарных хуёбков. Не открывай свой рот, когда я рядом, сука. Ты хочешь умереть, пока мы живем в муках? Из чего ты, блядь, решил, что наравне со мной? Мы оба знаем, что твои слова тут весят ноль. Я вижу, как в сторонке они скалят зубы. Но найдутся ли друзья, что к дому принесут их? Остывая на асфальте, помни мое имя. Я не жив уже давно и некуда уйти мне. Я курю нон-стоп, там где я обрел покой. Только я и небосвод. Курю ледяной рукой. Из зени стекает мгла, вся династия мертва. Эта грязная особа хочет моего хуя. Я кручу новый блант, скоро задымит салон. Почему ты уже мертв, сука, ведь я фараон. В твоих венах течет ртуть, а в руке горит факел. Мертвый сутер снова тут. Я ебу их в саркофаге, гликодин, потом дым. На моих глазах следы. Фараон прикончил бит, позабите понятых. Кто сказал, что я на дне, просто выше, чем обычно. Если хочешь умереть, я возьму тебя с поличным, тварь. Я снова закрутил, тянул изо всех сил. Я мертв и невредим, мне так будет легче. Я снова закрутил, тянул изо всех сил. Я мертв и невредим, мне так будет легче. Я... Мне так будет легче. Мне так будет легче. Мне так будет легче. Мне так будет легче.